Глава 24. Инора Лемон с большим сомнением разглядывала принесенную мной кошечку и совершенно не желала понять, зачем нужно оставлять животное с больным. Ее упорство было странным. Винсан вел себя как положено воспитанному домашнему питомцу и даже изобразил что-то похожее на мурлыканье. Последнее было лишним, поскольку получилось почему-то угрожающим. Пришлось пойти на хитрость и сказать, что это экспериментальная модель, обладающая особыми магическими свойствами по призыву души в тело. Я почти не лукавила. Слишком сильна была надежда, что лже-Винсану удастся вернуть Шарля, и произойдет это очень скоро. А чувство вины от вранья не шло ни в какое сравнение с чувством вины по отношению к тому Себастьену, что был сейчас в чужом теле. Он согласился мне помочь, а я хочу его уничтожить. «Думаете, это поможет вашему брату?» — скептически спросила сиделка. «Вот этот облезлый комок шерсти?» «Я не облезлый». Винсан в этот раз не подпрыгнул, а лишь возмущенно зашипел. Шипеть у него получалось намного лучше, чем мурлыкать. «Какая-то она агрессивная», — с еще большим сомнением сказала Инора Лемон. «Она понимает, что вы ее обижаете. Вам бы тоже не понравилось, если бы кто сказал, что у вас редкие волосы и кривые зубы». Инора Лемон возмущенно поджала губы, полностью скрыв за ними зубы. Кривыми они не были, но два верхних резца непрезентабельно выпирали вперед, придавая сиделке сходство с кроликом. Получился некрасивый намек, которого я не хотела. «Сесиль просто побудет с Шарлем». «Сесиль. Опять Сесиль. Не называйте меня так, Маргарита», — простонал Винсан, «а то я скоро выть начну». Я его подняла с пола и зло прошептала. «Имейте совесть, Себастьен, помолчите». Можете вообще отдать управление хозяйке тела. Выть он начнет, видите ли. Может, будет лучше, если Сесиль побудет с вами? Не думаю, что ее пребывание с моим подопечным приведет к чему-нибудь хорошему. Нет, положительно я зря сказала про ее зубы. Теперь она будет против любого моего предложения. Но я рассчитывала оставить Винсана здесь. Не брать же с собой в библиотеку. «Совсем ни к чему ему знать о моих интересах. Да и не даст он мне нормально читать, разве что кошечка опять возьмет над ним верх. Но и к плохому не приведет. Не так ли, Инора Лемон?» Я доброжелательно улыбнулась. «Конечно, в вопросах, касающихся исцеления моего брата, вы куда более компетентны, чем я. Но вы же понимаете, что мы обязаны испробовать все способы, чтобы его вернуть». «Даже самые невероятные. Пусть это не принесет никакого результата, но мы в этом хотя бы будем уверены». «Инора Лемон, Шарль мне очень дорог. Но почему вы не хотите посидеть с этой кошкой? Тогда она будет отвлекаться на меня, а нужно, чтобы все ее внимание было отдано Шарлю». «Он, Маргарита», — простонал Винсан, «конечно, я буду отвлекаться на вас». «А кто бы на моем месте не отвлекался?» «Но вы уверены, что это животное не напакостит?» Уже мягче спросила Инора Лемон. «Разумным оно не выглядит». «Оно?» «Оно теперь выглядело совсем убитым. Возникло подозрение, что она для Винсана было все же предпочтительнее, чем такое вот бесполое местоимение». «О, уверяю вас, Инора Лемон». «Оно ничего плохого не сделает», — торопливо заговорила я, убежденная, что согласие уже получено. «Мы посадим Сесиль на колени Шарлю, и оттуда она никуда не денется. А если денется, все оставшееся время до передачи в совет проведет в корзинке. Понятно, Себастьен?» «Маргарита, неужели вы думаете, что я способен навредить Шарлю?» — оскорбился Винсан. «Ну хорошо», — сдалась сиделка, «хотя я раньше ни о чем подобном не слышала. Почему бы и не попробовать в самом деле? Мне самой очень больно видеть, как столь молодой Нор, которому бы еще жить и жить, она не закончила, но и без того было понятно, что подразумевается «угасает». Тело без души долго не существует. Искры жизни из Шарля улетали. Он становился все прозрачнее с каждым днем. Пустой, остановившийся взгляд пугал. И все прекрасно понимали, что если ничего не предпринимать и дальше, пустая оболочка источится до предела, и скоро придется хоронить все, что осталось от брата. Я осторожно посадила кошечку на колени к Шарлю. Винсан потоптался немного, старательно отводя взгляд, но не возопил о моей жестокости, как я ожидала, а свернулся клубочком и притворился, что спит. «Как-то странно она себя ведет», — заметила сиделка. «Такое впечатление, что ей стыдно». «О, это только впечатление». «Вы жестоки, Маргарита. Конечно, я не могу без душевных терзаний смотреть на друга». Пока Энора Лемон подозрительно рассматривала идиллическую картину, я поторопилась выйти. Меня ждали библиотека и тайны Энора Фарнье. Там есть, если не его труды, часть которых наверняка попала под запрет, то хотя бы что-нибудь из биографии, мемуары современников или упоминания в справочниках. Слишком крупная он фигура, чтобы ничего не было. Возможно, что все это пустая работа, никчемная трата времени, но мне нужно было занять себя, иначе в голову лезли самые мрачные мысли о судьбе Шарля, перемежаемые угрызениями совести из-за лжи Винсана. Вскоре я сидела, обложившись кучей томов, из которых пыталась вытащить нужную информацию буквально по крупицам. Врагов у мэтра Фарнье оказалось предостаточно. Одному из них и удалось, в конце концов, изгнать душу из его тела. Надо же, а в официальной биографии указано, что он погиб в стычке с противником. И нигде не указано, что на стороне противника был наш маг, перебежавший, чтобы свести счеты и не опасаться преследований. Перебегал он несколько раз туда-сюда. Наверное, слишком мстительным оказался, а враги появлялись каждый раз с другой стороны. Я с интересом дочитала короткую статью об убийце мэтра Фарнье, которому последний раз перебежать не удалось, лишили магии и затем жизни. К сожалению, его тоже звали не Себастьяном. И вообще, никого из врагов мэтра Фарнье так не звали. Был ли мой Себастьян жертвой эксперимента над вражеским магом? Но чего тогда хотел добиться мэтр Фарнье, заключив душу в артефакт, где она протомилась несколько веков? И томилась ли? Кто знает, как идет время для души, разлученной с телом? Может, все это воспринимается лишь как краткий миг сна, без сновидений? Я задумалась. Как вообще можно использовать чужую душу, кроме как для вселения в другое тело? И почему ее тогда не вселить сразу? Не было подходящего тела? Или его нужно было подготовить каким-то особым образом? Идея была идиотской, но других не возникало. Оставив бесплодное размышление, я продолжила изучать биографию древнего мага. Отличия от краткой биографии пока не находилось, разве что удалось найти портрет дочери. И здесь меня ожидало ужасное разочарование. Инарита была красивой. И не просто красивой, очень красивой. Если это было результатом эксперимента ее отца, то к нему в очередь должны были выстраиваться, чтобы повторить эксперимент. Я раскрыла несколько книг, где были портреты семейства Фарнье, и начала сравнивать родителей с дочерью. Странное дело. Нельзя сказать, что она не похожа на отца и мать. Общие черты явно присутствовали. Но то, что у них выглядело явным уродством, у нее гармонично вписывалось в общую картину. Да, в такую девушку наверняка влюблялись с первого взгляда. И Себастьян. Настроение резко испортилось. Зачем я только нашла ее портрет? Надеюсь, у нее хотя бы были проблемы с даром. А то ужасно несправедливо, когда некоторые получают все, что только можно. Я перевернула страницу. Нет, дар у нее был чуть ли не максимальный, и мэтр Фарнье удачно пристроил ее за своего ученика, тоже довольно успешного, да еще и с деньгами и титулом. Правда, фамилия мне ничего не сказала. Скорее всего, никто из носителей не пережил масштабных магических войн, когда имеющий дар убивали в первую очередь. Немного утешало, что звали ее Сесиль, совсем как мелкую рыжую кошечку, приютившую душу Себастьяна Винсана, правда, не по своей воле. Спасибо Каролине, придумавшей столь замечательное имя. Я захлопнула книгу, повествующую про дочь, и вернулась к мэтру Фарнье. И не зря вернулась, поскольку речь шла о его недвижимости. До начала войн было у древнего магистра 3 дома, 2 из которых сейчас находились в разрушенных городах, нынче относящихся к степи. А вот третий... Вот это сюрприз! Третий нынче принадлежал Себастьяну Винсану. Становилось понятно, почему вселенец смог найти замаскированную пентаграмму, о которой владелец дома понятия не имел. Мак о ней знал. Получается, Себастьян не мог быть врагом мэтра Фарнье. Врагам такого не доверяют. С друзьями у древнего магистра тоже как-то не сложилось. Упоминались лишь временные союзы. Вообще, как я поняла, несмотря на свой талант и успешность как мага, Инором мэтр Фарнье был весьма неприятным. Длительное знакомство с такими не поддерживают. А раздружившись, пытаются забыть как можно скорее. Конечно, если не удалось убить. Но Себастьян был в курсе некоторых секретов мага. Был ли он родственником? Я вновь посмотрела на неприятное, высокомерное лицо мага. Близких родственников у него не было, а дальнему он вряд ли доверял бы. Нет, Себастьян скорее ученик. Ученик, которому дали временный доступ, превратившийся в постоянный. К сожалению, ни в одном из томов не нашлось списка учеников мэтра Фарнье. Отмечены были лишь те, что внесли хоть какой-то вклад в развитие магической науки. Имена и фамилии других история не сохранила. Среди упомянутых все так же не было ни одного Себастьяна, но я была уверена, что нахожусь на правильном пути. Но если Себастьян был учеником, по какой причине учитель мог столь жестоко с ним обойтись? Внезапно передо мной встало лицо дочери мага, брови чуть высокомерно вздернуты, полные чувственные губы кривятся в насмешке над моей тупостью. «Ну, конечно же! Девушка на портрете выглядит как воплощение богини. Да к ней в очередь выстраивались самые завидные женихи Шамбора, а уж ученики точно были влюблены поголовно. Мэтр Фарнье наверняка желал для своей дочери блестящего будущего, планировал рождение одаренных внуков, подбирал зятя. И если бы вдруг завязался ненужный роман, не задумываясь, убрал бы неподходящего кандидата, не испытывал этот Инор ни малейших терзаний от того, что делал, если это приносило определенную выгоду. Но если он не убил, а разделил тело и душу, значит ли это, что собирался их потом воссоединить? Скорее всего, да. В ученики он абы кого не брал, а талантливыми магами не разбрасываются. Совет магов за этим непременно бы присмотрел, пусть тогда он не имел такой силы, как сейчас. Выдал бы мэтр Фарнье дочь замуж и вернул бы ученика. Я опять открыла том, где была описана история Сесиль. Замуж она вышла почти сразу после начала Первой магической войны, когда 2 других дома мэтра Фарнье уже попали в зону боевых действий, а сам он, по всей видимости, испытывал финансовые трудности, поскольку еле сумел удрать, почти ничего не сохранив. Принес ли брак ожидаемую выгоду? Кто знает. В книге об этом ничего не говорится. Но даже если и принес, мэтру Фарнье вскоре все уже стало без разницы. За гранью мирские заботы отступают. Я понимала, что строю предположения на весьма шаткой основе, но пока все равно было не за что зацепиться. Кроме того, эта версия все равно ничего не давала. Даже если я права, и маг собирался воссоединить душу и тело ученика, то он явно не успел, а родного тела Себастьяна давно уже нет. Оправдывает ли это захват чужого? Да, если бы оно было свободно. Нет, если происходит вытеснение владельца. Я прекрасно отдавала себе отчет, что мои чувства к лже-Винсану вышли за рамки простой благодарности. Прямо сказать, я влюбилась по уши, и мне ужасно хотелось, чтобы он остался. Но нужно быть круглой дурой, чтобы идти на поводу у таких чувств. Очень было похоже, что ученик в моральном плане недалеко ушел от учителя и тоже ставил собственную выгоду куда выше всего остального. Только было совершенно непонятно, почему он вдруг решил помочь моему брату.